Пятое. К отцовскому дому он прибился к вечеру, в колхозное правление так и не завернув, хотя знал, что там его ждали. Загнал машину во двор, не отпирая дом, сел на крыльце. Кончался день, долгий июньский день. На хуторе было тихо, а в отцовском дворе и вовсе даже кошка куда-то сбежала. Раньше были цветы, теперь пыльная лебеда, конопля. И в доме пусто, заходить туда неохота. День кончился, красное солнце садилось за деревьями. Редкие высокие облака, рассеянные по небу, загорались розовым. Корытин ни о чем не думалось, ничего не хотелось. Так бы и сидел на теплых ступенях, словно подремывая. А когда прервется эта спокойная дрема, надо будет что-то решать окончательно. Сюда, на хутор, Корытин приехал с твердым намерением исполнить волю отца. Это воля предсмертная, тем более что слово дал. Но если прежде просто-напросто не хотелось ему лезть в председательский колхозный хомут, это было естественно для человека взрослого и знающего, что творится в стране и здесь рядом. Он и в добрые-то годы к председательству не стремился. Знал ему цену, а теперь и вовсе. Никому ничего не надо, никто ничего не знает, никто ни за что не отвечает. Сегодня социализм, завтра капитализм, послезавтра, может, иное. А у него была спокойная работа, положение и даже наперед добрый загад. Новая организация появлялась в областном центре, и Корытина-то звали, обещая хорошую квартиру, хорошую зарплату и кое-что сверх того, все это бросить. Ради чего? Тем более, что, проехав нынче, поглядев, Корытин совершенно отчетливо понял, что даже отцовский колхоз, который считается крепким, лучшим в районе, даже он расползается, как Тришкин кафтан. И уже не залатаешь, нечем и не к чему лепить. Все прелое, все само собой рвется. Была огромная система, называлась колхозный строй. Снизу был фундамент, со всех сторон крепкие связи, поддержки, подставки, словом, здание. Оно рухнуло, и как теперь в одной или в двух уцелевших комнатках жить? Бежать надо из этих комнат, пока цел. Корытин это понимал и прежде, сколь об этом говорено-переговорено, а теперь вовсе убедился. Все так и идет. Но как это объяснить отцу? Не объяснишь. Один выход — сказать, что начальство против. Такой отец, может, поймет, мол, против, и все, и разговаривать не хотят. Начальственное слово, начальственную дурь отец всю жизнь на своей шкуре испытывал и цену этому знал. «Против начальства! Иди им и докажи!» — повторял и повторял про себя Корытин. И чем более повторял, тем более убеждался, это единственный выход. Отец должен поверить, тогда... Не нужно будет бросать все налаженное и ехать сюда. Так он и сидел на ступенях отцовского дома, пока не окликнул его девичий голос. — Крестный, где ты хоронишься? Стукнула калитка, Корытин поднялся. К веранде шла его крестница, старшая дочь двоюродного брата Степана. — Здравствуй, крестный, мы тебя в обед ждали, пошли ужинать и баню натопили. — Здравствуй, здравствуй, — заулыбался Корытин. Все его печальные мысли... разом пропали, и лишь одно думалось — как быстро растут, как скоро взрослеют чужие дети. Еще вчера девочка-школьница, ныне крестница его, обернулась зрелой, красивой девушкой, высокая, статная, этого отца, с длинными светлыми волосами, схваченными лентой. Легкое летнее платье не скрывало в меру полных женственных плеч и рук. Лицом крестница была тоже хороша. Ясноглазые, белозубы. «Баня, это здорово!» — одобрил Корытин. «Пошли!» Путь был недалек, лишь два двора миновать. «Крестный, мамка с папкой не велят. Ты им можешь сказать? Они тебя послушают?» Быстро-быстро взахлеб стала говорить девушка. «Скажи им, пожалуйста, тебе же не позорно работать манекенщицей. Какой это позор? По телевизору показывают. Это ведь такая профессия, ведь так. Они... всякие глупости наслушались. Мамка кричит, а папка молчит. Уперлись, и все. Меня приглашают. Погоди. Погоди, — Корытин повернулся к девушке. — Кто тебя приглашает? Куда? — Было объявление по телевизору. Я послала фотографию, и меня пригласили, а мамка ни в какую. А папка молчит. Мамка кричит, не смей. Они же не понимают, что есть такая профессия. Им все кажется всякие глупости. Наслушались. Корытин не сразу сообразил, о чем речь. Настолько это было неожиданно. А поняв, он чуть отступил, пропуская вперед себя крестницу и оглядывая. Она была хороша. Высокая, статная, с милым лицом, в молодой цветущей поре. Но то, о чем она говорила, было для Корытина неожиданным и диковатым. — А кому ты фотографию посылала? — Откуда вызов, какой город? — Я по адресу посылала. Я покажу тебе крестный. — Покажи, я погляжу. Они уж подошли к двору. — Только не давай мамке, а то она все порвет. Перед домом, за решетчатым штакетным забором, яркий палисадник красовался цветочными грядами, клумбами, анютины глазки, крупные ладонь ромашки, синие васильки, бархотки, кусты алых кремовых роз. Сразу было видно, здесь невесты живут. За палисадом крепкие ворота. — Не отдавай мамке, ладно? Пусть у тебя будет. Ворота распахнулись. — Крестному еще голову забей. Здорово живешь, кум. С приездом тебя. Проходи, — приветствовала гостья хозяйка и тут же дочерью занялась. Тебе сказано было забудь. Голову сверну, как куренку. В погреб посажу, под замок и не выпущу. Учат дураков, не научат никак. Артистки нашлись, модельницы. Одна намоделилась, не нынче завтра на кладбище понесут. Я вовсе не собираюсь за границу, я в наш город, в Ростов, я буду работать. Замолчи! Овечка глупая, зарабатывай, щенца. Сиди, где сидишь. Правильно, лучше сидеть и драные чулки да колготки штопные носить, да и чирики, чтоб все смеялись. Девушка заплакала и убежала в дом. Дворец сразу сделалось тихо. Стоял у ворот Корытин. Рядом хозяйка, а две ее младшие дочери испуганно глядели на них. — Растишь, растишь этих дедушек! — горько проговорила мать. — На свою голову! — Прости, кум, что так встречаем! — со вздохом обратилась она к Корытину. — А вы чего встали? — спросила она у дочерей. — Не знаете дела? — Погоди! — с улыбкой остановил ее Корытин. — Дай хоть поздороваюсь с ними, да погляжу. Девчушки были и славные, тоже в отца рослые, светловолосые, с разницей в 2 или 3 года. — Гостинцы вам не привез, — извинился Корытин. — В машине и жарко, конфеты расплываются. — Возьмите, купите, чего надо. — Поделите на троих-то, не подеретесь? — шутливо спросил он, протягивая полусотку. — Поделим, крестный, — радостно ответили девочки. — Мы их купим, покупайте, чего хотите. — отмахнулся Корытин. — Коз да корову не забудь перевстрянуть, покупальщицы! — напомнила им мать. — А Степан-то где? — спросил Корытин. — Баню топит. — Топлю! — подтвердил Степан. Он стоял за воротцами, база все видел и все слышал. — Стоит, как столб! — возмутилась жена. — Молчит. Вроде он сторонний. — Тут замрачается ум, — пожаловался она. Про Кирееву дочку не слыхал, кум, бригадира нашего. Тоже вот такая нотная. Я не я буду зарабатывать. Все мыкалось за тряпками, за границу ездил. Возит, продает, снова едет. Потом ее чуть живую привезли, да еще спасибо, братья ездили, вызволяли. Какая девка была, цветок, ныне на смертной доске. Мать рядом с ней в дождику высохла во слезах. — Ладно, — стал успокаивать ее Корытин, — не забивай голову прежде поры. Я погляжу на бумаги, позвоню, разузнаю. Ты на нее не шуми. Она взрослая, тоже про жизнь думает. Поспокойней надо. — Какой тут покой, куманек? Ночи не сплю, стерегу. Вдруг убежит? — Не убежит. — Только не шуми. — Сговоримся. Крестницу он тоже успокоил, посидев возле нее недолго в доме, а потом ушел в баню. Отмывал дневные пыли, пот, а когда вернулся во двор, там было тихо и мирно. Солнце село, небо его высокие облака догорали алым, пахло жареной рыбой. — Степан, — спросил Корытин, — ты когда ловил-то? Где? — Он наловит, — хмыкнула хозяйка и добавила горделиво, Девки у меня на все руки. Рыбачит, — удивил Скрытин. — Ишь как! До зари летят, и будить не надо. Сели за ужин. Хозяева расспросили о старшем Корытине. Повздыхали, поохали. — Да, не ко времени слег, не ко времени, — сказал Степан. — А то бывает болезнь ко времени, — фыркнула жена. — Да умился. Она тебя спрашивать будет, болезнь-то. Так было всегда в этом доме. Хозяин мужик рослый, телом большой, в кабину трактора с трудом умещается, говорун не больно великий, зато хозяйка не помолчит, сыпет и сыпет, как и нынче. Болезнь она, с ней судиться не будешь. Тоже бегаем до поры, а годы? Там колит, там нудит. Некогда по врачам ездить, а то бы. Корытин в охотку похрумкивал жареными карасиками, девок хвалил, но и рыбачки. Кормилицы, чего отцу с матерью не жить? Только надежда на карасиков, — вздохнула хозяйка. В январе получили 200 тысяч, и все. Как хочешь, так живи. Лишь ведомость пишут в конторе. А чего там пишут, и когда мы эти деньги увидим? Обещают после уборки, — сказал Степан. Мол, зерно продадим, брешут. Не будет никакого зерна, — решительно ответила хозяйка. Разворуют. Растянут, на нет сведут. Суслачины, в прошлом году та же песня была. Зерно под солнышек продадим, а чего увидали? Сушь, — коротко оправдывался хозяин, — да и черепашка напала, даже у Кузька. Этих Кузик да черепашкам счету нету. Кузька, — желчно процедила супруга, — как уборка зайдет, эти Кузьки да черепашки со всего белого света летят. Машина на машине, лишь отъезжать успевают. Кузьки. Все подберут, нам лишь азатки оставят. Дуракам, вот и живи карасиками. Хозяйка всегда была говорливой, но нынче в словах ее прорывалась нешуточная боль. Перед гостем она сдержалась, стала почивать. — Кушай, кум, кушай, поможешь сметанкой карасиков. Девчата мои сметанкой любят, потому и гладкие, как крепкие. Девчата лишь посмеивались. У них нынче был свой пир. Пластмассовые бутыль фанты, какие-то сладости в ярких обертках успели сбегать купить. По возрасту разные. Они были похожи статью, светлыми волосами. Сразу видно, что одного гнезда. — Девки, что надо, — похвалил Корытин, — тем более рыбачки. Хозяйка улыбнулась. Как матери не гордиться. Но потом, когда отужинали и сидели с умерничей, она сказала, — Девчат, я своих не корю. Везде помогают, но вот как их до ума довести? Ты успел своих выучить? — позавидовала она. — Учатся еще, — сказал Корытин о сыне. — А наши вовсе лишь оперяются. Одну лишь учим. Ей суем и суем, и то недовольная, — вспомнила мать слова старшей дочери о драных колготках. Ну и что, если подштопано? Это разве позор? А тут еще двое. В школу не знаешь, как собрать. Мамка у всех куртки, мамка у всех костюм. На какие шиши их брать? К свекрови забежишь на хлеб занимать. Стыду-то. Корытин молчал, оглядывая просторный двор, сараи, базы. Хозяйка, словно поняв его, сказала, — Ну, конечно, джуреки не грызем. Две коровки, но ведь... И нас шестеро со свекровью. Бычков держим, поросят, ну, козы, но все лишь на прокорм. На базар нечего отвезти. Раньше пухот был в цене, платки девчат мои вяжут, как огнючки. Нынче хоть даром отдавай. Не берут. А где копеечку взять? Кормиться мы кормимся, конечно, огород хороший. Картошки, капусты, закруток на весь год хватает, но без копеечки тоже нельзя. Сами пообносились. 200 тысяч в январе дали. И все, лишь ходят на работу, обувку рвет. Добрые люди. Ну, хватит, — остановил речь своей хозяйки Степан. Иди. Вот и хватит. Она будто послушалась его, поднялась и пошла, но напоследок бросила. Люди цветут, а мы замолчи, — прикрикнул Степан неожиданно резко. Его услышали дочери, смолкли. К ним ушла хозяйка, принялась им что-то вычитывать, а хозяин, словно лишний пар спустив, сказал задумчиво. «Туда-сюда кидаешь умом, и везде парень решка». «Вы перед другими еще козыри», — возразил ему Корытин. «Другие колхозы разве сравнить? У них все порезано, коровьего мыка нету, стены доломают». «И мы того не минуем», — твердо ответил Степан. «Вот-вот зашумим, спасайся, кто как может. Мы вниз летим, но пока еще за ветки цепляем штанами да рубахами. А ветки кончатся, тогда ой, как загудим!» Он помолчал, а потом неожиданно улыбнулся, вспомнил. «Когда мы переехали сюда, из Кумылги, прям не верили. Чудо какое-то! Каждую неделю выходные, в клубе концерт, артисты приехали. А хочешь в город поезжай, в цирк, на своем автобусе, и все бесплатно. На стадионе соревнования, тренировки. Я в городке играл, по области всех побивали». Он сидел большой, чубатый, ручищий, могучий, для таких градош набитый игрушка. Рытин помнил, как одним ударом сбивал Степан фигуры. «Ахнет!» — и смел. «Ахнет!» — и новую ставь. И вдруг этот богатырь пожаловался, негромко оглядываясь на жену. «Но не могу я воровать, понимаешь, не могу!» Но жена услышала. «Надо у людей учиться, а не слез точить!» «Техника в руках! Люди при технике!» «Замолчи!» — крикнул Степан и снова стал говорить Корытину, жалуясь негромко. «Ну, не могу я! Не привык! Мне стыдно, я сроду у колхозного пальцем не тронул. Я работал, я этого зерна по 20, по 30 тонн зарабатывал. Девать было некуда. И деньгами хорошо зарабатывал. Каждый месяц получал, потом... премии за уборку, по результатам года, 13-я зарплата. Мы раньше-то даже свиней не держали. Надо осенью покупаем тушу. На курорты ездили по путевке. В Германии были, в Польше, в Болгарии, на Золотых Песках, в Прибалтике. Я работал и зарабатывал. Зачем мне воровать? Я не привык. Мне и батя всегда говорил, работать надо. Я съем с 13 лет. В 13 лет... в первую уборку больше 3 тонн заработал. Но зачем мне было воровать? И поэтому я не могу. Мне кажется, что все видят, глядят, мне стыдно. Ты веришь, братушка, мне стыдно, и красть стыдно. И стыдно, что семью не могу обработать. Вот кидаю умом, и везде получается решка. Другая жизнь пошла, к ней не применишься. Сломался трактор, идешь к механику. Шестерню ли подшип никакой, этот один самощи. Где мне искать? Кто мне где положил? Весь чермет, все свалки 10 раз перебрали, а он свой. Ищи. И весь сказ. Тебе работать? Значит, ищи. Покупай. Денег нет? Значит, станови трактор, иди домой. Вот и все разговоры. Корытину все дела колхозные, все беды были известны. Но думалось прежде, что колхоз отцовский все ж покрепче. Он и был крепче. Земля обработана, скотина живая. На что проку? Ты лучше кума поспрашай, может, у них кому машин нужно? Все ж район, — сказала хозяйка. — Чего? — не поверил Корытин. — Машину продаете? — Приходится, нехотя, — отозвал Степан. — Ты чего? Это какую за уборку получил? Награда? — Она самая. Конечно, жалко, но обойдем с мотоциклом. Награды! За наградами тоже приезжали. Продай да продай, — сказала хозяйка. — И что, ордена? — Да, приезжают. Чужие спрашивали, и свои, сынки Вахины. Ведь узнали, 2 ордена Ленина, говорят, и этот, революция, это большой какой. А откуда узнали-то? Кто им доложил? — А чего узнавать, — объяснила одна из дочерей. В школе папкина фотография большая, там он со всеми наградами. Ну вот, весь белый свет знает. Залезут и упрут, может, и вправду лучше продать. Поскольку они обещали-то? За Ленина 500, за Октябрьскую революцию тоже 500 тысяч. Не густо, — усмехнулся Корытин. А за медали и вовсе? Те вовсе не гожи, а их чуть не десяток. 7. — сказала одна из дочек, — а почетных грамот и дипломов 63, и у мамки 12. — Вот бы чем торгануть, — засмеялся хозяин. А Каратин спросил его, — может, тебе землю взять? 3, даже 4 пая у тебя. Поздновато, конечно. — Не хочу и думать об этом, — решительно отказал Степан. — Чем ее ковырять, эту землю-то? — На гранях отведут, за 30 верст. Один тракториш, если выделит, то утиль. А семена, а горючее, а удобрения где брать? На какие шиши покупать? Это одни слезы. Кто попервах выходил, те еще дышит. Но тоже через раз. А у нас в колхозе, сам знаешь, неплохо жили, и никто в эти фермеры не стремился. Работайте, твой батя говорил, и все будет, и не суйте нос. Ну и верно, кум. Тот же банк, с какой стороны к нему подходить? Там бумаги, там надо расписываться за все, обдурят. А продавать зерно? Какие из нас купцы? Облапошат. Нет, не с нашим умом. В колхозе выросли, с колхозом помирать. Хозяйка издали через двор, но разговор услышала и просила тревожиться. Не надо кум его туда пихать. Последней хаты лишимся. Да-да, а ты вот, были такие случаи. Отведут глаза, подпись поставишь, а потом милиция все забирает, вплоть до хаты. И это истинная правда, кум. Нашего брата всяк норовит обмануть. Уж лучше по-старому, в колхозе. Тебя в председатели за место отца. — Это кто придумал? — спросил Корытин. — Идут поголоски, — пожал плечами Степан. — Всякое, — говорят. — Может, возьмешься? — Берись, — попросил он. — Ты все ж при власти и в силе голова варит, иначе нам точно решка. Без хозяина вовсе конец. Поставит обо кого? Он. В грачах поставили бабу, и за ночь разнесли мастерскую. Все, дочисто, вплоть до ворот. — Сами же разнесли, — сказал Корытин. — Ох, кто ж? — Сами, — подтвердил Степан. — И правильно сделали, — постановила хозяйка. — Хоть чем да поджались, иначе председательш в карман утекло. Она всю скотину за месяц на север отправила. Дуракам глузды забила. Там цены, и не скотины. Ни цен никто не увидал. Зато сынок ее в городе магазин открыл. Вот и радуйтесь. Всяк норовит обдуреть. Такое время. Корытин стал прощаться. Уж стемнело. Проводили его до ворот. — Может, и правда, кум, — попросила хозяйка. — Как мы хорошо жили при твоем бате. Может, ты возьмешься? Что мог Корытин ответить? Что обещать? Проводили гости за ворота. Вечер еще не принес прохлады, веяло теплом, ароматом цветов, которые росли в палисаднике. — Цветы у вас красивые, — похвалил Корытин. — Молодцы, девчата. Он постоял возле палисадника. Время было позднее, но еще не погас в мире летний призрачный свет. Без огня виделась улица, дома. Хозяйка подала узелок. — Тут рыба, сметана, пышечки, позавтракаешь. А младший из ее дочек успел нарвать букет цветов. — Возьми, крестный, — сказала она. — У тебя ж нет, а у нас много. А хочешь, мы и тебе цветов насадим? Они еще успеют, вырастут. — Спасибо, мои хорошие. Рук не хватит донести ваши подарки. — Мы поможем, — ответили им хором. — Помогли. Проводили все трое. И пока шли, старшая говорила и говорила. — Крестный, мамка сама жалуется. Нету денег, спасибо, бабушка пенсию получает. Ее мы обираем. Папку ругает каждый день. Но их ведь не будет в колхозе денег, а жить-то надо. Но кончу я техникум, получу диплом, а куда с ним идти? А манекенщица — это специальность. У нас в городе есть дом моделей, может, у меня получится. Жить-то надо. Она говорила и говорила. До самого дома, пока Корытин не зажег на веранде свет и не сказал «Спасибо, что довели до места», и добавил для старшей «Я постараюсь все узнать как можно скорее, и тогда мы с тобой поговорим».